Но, во всяком случае, регулярно в течение нескольких месяцев и в определенное время у меня являлось желание плакать и видеть все в черном цвете. Кроме того, у меня была тогда, или мне так казалось, очень слабая грудь, я была еще очень худа. Я очень скоро поняла, что это желание плакать без видимой причины происходило или от слабости, или от расположения к ипохондрии. Я приписывала это тому ужасному образу жизни, который нас заставляли вести в продолжении 8 месяцев в городе и части лета, когда мы бывали в летнем дворце или же в Петергофе. Вот приблизительно этот образ жизни. Я вставала между 8 и 9 часами утра, брала книгу и садилась читать до тех пор, пока не наступало время одеваться. Никто, кроме моих женщин, не входил в мою комнату. Самое большое, что я делала, я заходила к великому князю, или он приходил ко мне. Я не чувствовала особенного удовольствия в его комнатах, а когда он приходил в мои, это была еще лишняя неприятность. Я предпочитала мою книгу. Пока меня причесывали, я продолжала читать. В 11:30 я была готова. Тогда я выходила в мою переднюю, где обыкновенно находились только 2-3 мои фрейлины и столько же дежурных кавалеров. Скука здесь была не меньше, ибо по части мужчин императрица в то время с особенной заботливостью старалась заполнить наш двор всем, что она могла откопать наиболее бестолкового, и когда случайно она ошибалась в своем выборе, тотчас же изгонялся тот кривой, который казался королем среди этих слепых. Полдень мы обедали с этой компанией и Щеглаковыми, которые прилагали всякие старания к тому, чтобы разговор не принял веселого оборота, и чтобы он заключался в ее как можно меньше смысла. Как только разговор грозил стать интересным, они всегда начинали скучать. В этом отношении великий князь прекрасно им помогал. Они втроем тотчас же перебивали беседу или каким-нибудь досадным замечанием, или какой-нибудь грубостью, которая расстраивала всю компанию на все остальное время обеда. После обеда я возвращалась в свою комнату и к моей книге приблизительно до 6 часов. Время, посвящаемое или прогулке, или развлечениям, но которое я проводила неизменно окруженная пошлой компанией, только что мною описанной. Княжна Гагарина была еще лучше из всех, но в ней была та неприятная для меня черта, что она не могла воздержаться, чтобы не обратить внимания, как только я представлялся к тому случаю, на скуку и разлад меня окружавшие. Причем она удивлялась, что я сама не была изведена этим, более чем ей это казалось. Княжна Гагарина страшно любила большой свет, роскошь и город, и ненавидела деревню, которую я предпочитала всякому другому месту пребывания. Около 8 часов вечера нужно было возвращаться к ужину, столь же кислому, как обед, после чего я уходила и к 10 часам ложилась спать, чтобы снова начать на следующий день тот же образ жизни. О Раненбауме у меня было больше свободы, ибо хотя я и тут, как в городе и Петергофе, не могла выбирать себе общество, но, по крайней мере, я могла гулять и бегать, когда и сколько хотела. В этом году мы пробыли в Петергофе дольше, чем того желали. Однажды, когда я по обыкновению читала у своего окна, я увидела, как шли мимо граф Кирилл Разумовский и князь Петр Репнин. Я их подозвала к своему окну и поговорила с ними несколько минут. Щеглакова, окна которой выходили в ту же аллею, это заметила и влетела, как фурия, в мою комнату, чтобы меня побронить за то, что я посмела разговаривать с ними из окна. Она их выбронила за то, что они остановились, и сказала, что доложит об этом императрице. Граф Разумовский резко ответил ей, что совсем не понимал, что тут дурного, что они прошли по одной из аллей сада, что разговор между нами был самого невинного свойства, и что придраться к нему могут лишь те, которые всюду, где бы они ни находились, любят устраивать тайную канцелярию. После того, чтобы помириться с Щеглаковой, они пошли к ней играть карты. Я иногда также приходила в ее комнаты, в особенности тогда, когда я надеялась найти там менее скучное общество, и когда знала, что Щеглакова тотчас же смягчалась, когда я к ней приходила и не слишком смотрела за мной, лишь бы ей можно было играть карты. Великий князь подарил мне маленькую черненькую собачку из своих Шарло. Это было одно из самых смешных животных, которых я когда-либо видела. Она была только 6 месяцев, ей было совершенно безразлично, ходить ли на 2 задних лапах или пользоваться всеми 4, но она даже охотно пользовалась только 2. Вследствие или ее сложения, или по другой причине, она также часто ходила боком, чтобы добраться туда, куда ей хотелось. Эта собака была, кроме того, чрезвычайно взбалмошна. Вся моя комната полюбила эту собаку, которой, впрочем, не было еще имени. Один из моих истопников по любви к собакам, или чтобы обратить на себя внимание, особенно к ней привязался. Он делал с ней все, что хотел, и мои женщины стали называть ее Ивановой собакой. Потом, находя это имя слишком длинным, они называли ее просто Иваном, и, наконец, насмешку Иваном Ивановичем, потому что истопник, который за ней ходил, назывался Иваном Ушаковым. Это имя смешило нас, и в течение нескольких дней все на перерыв старались как можно чаще произнести имя Ивана Ивановича. С этой собакой так окрещенно играли все. Она действительно была смешна, как обезьяна. Ей надевали чепчики, мантилья, юбки, и Иван Иванович на все соглашался. Мои женщины наряжали ее или шили весь день для Ивана Ивановича новый наряд. Пока эта собака не переступила порога моей комнаты, эта шутка не имела никаких последствий.